Глава 21. Тайгу закутала белая мгла. На окнах бараков причудливый нарост льда. Зарывшись головой в белые меха, тихо дремал средникан. Таких сильных и устойчивых морозов не помнили и старожилы. Юрий проснулся от ощущения, будто кто-то ледяным пальцем пробуравливал ему бок и уже подбирался к позвонку. Он подвернул под бок одеяло и приложил руку к стене. Холодные струи проникали в пазы. Топилась печь, но промерзшие углы юрты не оттаивали вовсе. Горел свет. Гермоген собирался в Симчан. По утрам он хлопотал над своими пожитками и тайком чинил зимние вещи Колосова. Что может быть дороже дружбы? Старик в последние дни был особенно заботлив, хотя постороннему человеку вряд ли удалось бы это заметить. Гермоген сидел на корточках в своем уголочке рядом с раскрытым чемоданом Юрия и пришивал к его белой сорочке огромную зеленую пуговицу. Где он раздобыл это зеленое чудо? Может быть, еще в молодости выменял для своей невесты на дорогую шкурку какого-нибудь хитрого купца? Славный, милый старик! Юрий не выдержал, вскочил и, схватив старика, крепко обнял за плечи. «Да гор, друг ты мой, хороший ты человечище, ты не знаешь, как дорога мне твоя пуговица!» Гермоген нахмурился. «Дорогой вещи совсем нету, дорогой люди есть, носи, будет хорошо, пожалуй!» Он вышел. Юрий решил порадовать старика. Он рассовывал в уголки его поклажи свертки с подарками, так, чтобы тот находил их не сразу, а совсем случайно. Только вошел неожиданно. Юрий отпрянул, зацепился за носик чайника, стоящего на столе, опрокинул на себя воду, рассердился. «Чего тебя носит, чуть свет?» — прорычал он, но, разглядев на ногах Белоглазого один серый валенок, а другой Могилевского черный с загнутым голенищем, Юрий расхохотался. «Может, так и красиво?» Но я представляю, как мечется сейчас Мишка. Ему ведь пора на работу. Вот он тебе уже задаст. Толя не сразу понял, что случилось, и даже немного обиделся. Идешь к тебе с серьезным делом. Да ты посмотри, во что ты обут. Белоглазов посмотрел на свои ноги и растерянно поморщился. И верно, черт его знает, как этот растеряха умудряется, где попало, разбрасывать свое барахло. «Ну, кто бы мог подумать!» — проворчал он, уселся к столу, забыв сразу же о валенках. «Мучает меня одна мысль», — заговорил он обеспокоенно, — «но пока это между нами. В общем, дело такое. Еще летом на участке в золотоносных песках я обнаружил наличие касситерита. Олово мы пока экспортируем. А почему бы его не промывать вместе с золотом, внеся некоторые конструктивные изменения промывочные устройства? Я посоветовался с Красновым, и он одобрил мои мысли. «Ты можешь как-то покороче?» Колосов вытер разлитую воду и сел рядом. «Да ты послушай до конца!» Только задумался и снял очки. Поиски и разведка подтверждают прогнозы Билибина. Золотоносные россыпи тянутся вверх по Колыме и по ее левому берегу. Открыты промышленные запасы в Ат-Уряхской долине и по речке Хатынах. Старатели утверждают, что признаки касситерита встречаются в районе реки Аратукан. Основные объемы горных работ будут производиться там. Теперь ты понимаешь, что это значит? «Ну, положим», — буркнул Юрка. «Если есть олово, значит, его будут мыть». И он недоуменно спросил. «Но какое я могу иметь к этому делу отношение?» «Все это надо проверить опытами. Придется, очевидно, удлинить шлюзы промприборов, увеличить количество грохотов и подобрать такую перфорацию, которая улавливала бы металл с меньшим удельным весом, нежели золото. Надо построить свой опытный промприбор». «Свой прибор? Вот это ты молодчик!» – заорал радостно Юрка. «Тут я могу. Мы поднимем ребят и, будь уверен, отгрохаем». Юрий сразу загорелся этой мыслью. Белоглазов усмехнулся. Но для опытов нужны грохота с отверстиями в 50, 60,